Робин съездил по Москве с переводчиком, завтракал почти ежедневно с Локкартом, а иногда и втроем с Садулем. Но даже ему этот апрель начал казаться зловещим. Москва была буквально залита кровью анархистов, и чекист Петерс на следующий день после бани повез Робинса и Локкарта посмотреть, что стало со штабом и всякими штаб-квартирами анархистов в Москве, как на пикник. Некоторые помещения еще пахли кровью и распоротыми животами. Петерс объяснял обоим, что у большевиков нет времени производить судебное следствие и вообще ставить, как пьесу на театре, всю комедию законного судопроизводства. Первый немецкий посол после подписанного мира должен был приехать в Москву, и столицу приказано было вычистить. А судопроизводство с адвокатами, прокурорами, свидетелями и присяжными не ко времени. У советской власти слишком много врагов, и их надо приканчивать на месте. И еще лучше – массово. В эти дни у большевиков было довольно много задач. Положение их иногда казалось угрожающим. Японский десант с явно враждебными целями во Владивостоке, немецкая армия под Петроградом, занятие немцами Финляндии и союзный десант в Мурманске с неприкрытой целью идти в Архангельск – таковы были их заботы. В Мурманск действительно в это время пришли два английских крейсера – «Глори» и «Кокран», и французский крейсер «Адмирал Оп». А американский крейсер был в пути и пришел в мае, когда Робинса больше в России уже не было. В мае, пока он еще жил в Москве, он продолжал вести себя со свойственным ему авантюризмом. Локкарт ценил в нем его красноречие, его уверенность в себе, его внешность, напоминавшую индейского вождя, и его дружеское отношение к самому Локкарту и товарищеское отношение ко всем остальным. Садуль и Робинса, и Локкарта считал закоренелыми, неисправимыми буржуа, о чем он писал Альберу Тома в Париж еще 13 марта. С некоторых пор американцы прислали для контактов с Троцким полковника Робинса. «Кажется, это человек умный и ловкий, и может принести пользу. К несчастью, он политически внушает Троцкому только относительное доверие. Во-первых, потому что он принадлежит к наиболее империалистической и капиталистической партии Соединенных Штатов. Во-вторых, потому что он как-то слишком хитер, как-то уж слишком дипломат в разговорах с наркомвоеном. Английские интересы в Смольном с некоторых пор тоже здесь представлены консульским агентством Локкартом, который некоторым большевикам кажется более серьезным и более отчетливым, чем Робинс. К несчастью, Локкарт, как и Робинс, добрый буржуа. Нам нужны здесь левые социалисты. Курьеры после беспорядков в Финляндии или запаздывают, или вовсе не приезжают. Но кое-чему в апреле и мае Садуль еще учился у Робинса, Робинсу Садуля, а Локкарт у обоих. Ему давно пора было съездить в Вологду, по примеру Садули и Робинса, но он боялся оставить Муру одну и не хотел нарушать эту домашнюю жизнь, которая теперь стала такой прочной и счастливой. Тем не менее, он решился отправиться в путь. К этому времени картины окружения России и внутренние ее положения были следующие. 5 апреля японцы начали высадку во Владивостоке и чешские войска в Сибири. Организовавшись в регулярные части, начали военные действия от Японского моря до Иркутска и грозили Уралу. Савенков, по слухам, действовал на Верхней Волге и собирался открыть дорогу чехам в Европейскую Россию. Доходили сведения, что англичане из Персии идут на Кавказ. Прибалтика была также оккупирована ими. Весь апрель месяц немцы постепенно занимали Финляндию. Союзные военные суда стояли на рейде в Мурманске, и 1200 человек были спущены на берег. По советским данным, 12 тысяч. английские крейсера «Глори» и «Кокран» пришли еще в марте. Генерал Пуль командовал войсками, контр-адмирал Кэмп командовал эскадрой. Американский крейсер ожидался со дня на день. Внимательно взвесив все эти факты, Локкарт 27 мая выехал в Вологду. Накануне московские проводы запомнились Локкарту. В этот день, в последний раз всей компанией, они поздно вечером отправились в Стрельну праздновать чье-то рождение, и цыганка Мария Николаевна им пела, как бы прощаясь с ними. Каким-то чудом это место все еще было открыто, и старые лакеи узнавали там прежних господ. «Столик ваш всегда для вас готов, господин Лохарь», — говорили татары, взмахивая салфетками. Выпито было много, и на рассвете Мура и Локкарт поехали на Воробьевы горы и там долго стояли, обнявшись, пока солнце не взошло над Кремлем. Через 3 дня он был на месте. В этот же день он доложил Нулансу и Фрэнсису уже не колебания свои, но уверенность, к которой он пришел в последние дни, что интервенция необходима. Но должна ли она быть антибольшевистской прежде всего, а потом уже антинемецкой, он не знал. Причем на поддержку русской контрреволюции, по его мнению, рассчитывать можно было только минимально. Каждый человек был против всех остальных, и никто ни с кем не мог сговориться. В переменах, произошедших в уме Локкарта, сыграли роль 2 фактора. Один — чисто внешний, удар по его карьере, если он никого ни в чем не убедит. То есть ни Асквита, ни Черчилля, ни Бальфура, ни Ллойд Джорджа, не говоря уже о главной квартире. Среди генералов Нокс уже громко требовал его отозвания из Москвы и даже отдачи под суд за симпатии к Ленину и Троцкому и другим разбойникам. 2-й фактор был внутренний. Был ли он результатом логического процесса мысли, обусловленным его созреванием в политическом, как и в личном плане? Была ли в этой перемене повинна эмоциональная сторона его московской жизни? Но ему постепенно, особенно же со дня анархистской бойни, открылся, наконец, весь ужас террора, настоящего и будущего. Все, что таилось за фразами Ленина, улыбками Чичерина, святостью Дзержинского, все приобрело вдруг новый смысл. Кровь, которая была пролита в ту ночь в Москве, в бессудной ночной резне, и которая вот-вот должна будет еще пролиться, смутила его. Он, конечно, в это время не мог еще предвидеть ни стрельбы по великим князьям во дворе Петропавловской крепости, где они теперь все ждали решения своей участи, ни подвала в доме Ипатьева в Екатеринбурге и урочище 4 братьев,